Ага, очередная затяжка, и дымок кольцом поднимается к потолку. Хреновая мать и бывшая жена, директор, ну неужели вы, как женщина, не интересовались, а с чего, собственно, развалился наш брак? Неужели вы такая правильная, мистер Поттер? Опять Поттер, достала. Глянул на озабоченного желанием исчезнуть с портрета, пока меня в очередной раз не заклинило, Дамблдора. Ну побегай кругами, растряси жирок на старческих телесах. Ладно, хоть вы опять все пропустите мимо ушей, но я расскажу вам, о чем умолчали пресса и министр. В целом, я ведь был хорошим и правильным мальчиком. Настоящий гриффиндорец, светлый, сын своих родителей. Взгляд блуждал по кабинету, ни за что не цепляясь. Сигаретный дым рисовал абстрактные картины в застоявшемся воздухе. Окошко надо приоткрыть. Ленивое движение палочки, и вот уже осенний сквознячок тихонько перебирает бумаги на столе. И в Аврорад пошел, потому как куда еще мне была дорога, что я умел кроме зати. На уроках толком не учился, усидчивостью тоже не отличался, звезд с неба не хватал. Да и самый лучший друг тянул недалекого Поттера в узаконенные убийцы. Не возмущайтесь, профессор. Авроры действительно убивают, и им за это ничего не будет. Ну да Мерлин с ними. Как оказался женат, сам не очень понял. Все женились, вот я и последовал дурному примеру. Аврорад, дом, жена, дети. После рождения Лили засидевшаяся дома Джинни, которой осточертели все эти пеленки, прикормки, памперсы, поспешно вернулась в профессиональный квиддич. Тогда-то все и обострилось. От маккошки веяло недоверием, предвзятостью и скептицизмом. Чувствую, я зря тут распинаюсь. Мисс Уизли устала от быта, от подтирания детям соплей, от постоянно отсутствующего дома мужа. Она ж далеко не молли с ее гипертрофированным материнским инстинктом. А жизнь звезды квиддича, море поклонников, сверкание фотовспышек, твое лицо на первой полосе газет, насыщенные тренировки в разных уголках страны, трудные победы, бесконечные цветы охапками, щедрые подарки от спонсоров, пышные и шумные празднества в широком кругу, и скучный усталый муж, что заваливается в супружескую кровать, притащившись часам к трем ночи, гремя в прихожей тяжелыми форменными ботинками, на кухне, скальпелем, пинцетом, бинтами и склянками с костеростом, воняя тиной и болотом, засохшей кровью, буйволовой кожей разодранных в хлам наколенников, радуя спаленными бровями, сломанным носом и разбитой рожей, периодически мечется во сне от кошмаров, а в 6 утра уже мчится обратно на работу. О какой семье может идти речь? Я был не особо священной дойной коровой, что дает деньги на рост собственных ветвистых рогов. Хрен с ними, уходящими как в бездонную дыру галлеонами, с сочувствующими взглядами коллег на работе, сорущий по делу и нет Молли, которой на мою скупость, трудоголизм и тяжелый характер регулярно жаловалась супруга. Одного я не мог не принять, не простить. Моя жена стала, а может и всегда была, шлюхой. Что ж, если тебе хватает ума трахаться со всем, что движется, не стесняясь выставляя это непотребство на всеобщее обозрение, тебе должно хватить ума и смелости жить разведенкой. Ну, о принятии наследия рода Блэков, их кодекса и родовых даров, просто подвернулось вовремя. Я и так эдак вышвырнул бы жадную потаскуху из своего дома и своей жизни. Директриса сверлила меня недовольным взглядом, порываясь вставить 5 кнатов. Нет уж, теперь я выскажусь сначала. Сама развела на откровенность, вот и обтекая от подробностей. Не стоит останавливать меня, профессор. Шлюха, она и в Африке шлюха. Джин не всегда была слаба напередок, просто я однажды собрался с силами и назвал некоторые вещи своими именами. Но так ославить мисс Уизли на всю страну. Синий чулок, блять, непогрешимая профессор. Если у тебя нет личной жизни, то это не значит, что все остальные вокруг такие же древнегреческие статуи, с полным отсутствием каких-либо потребностей, поползновения и чувства собственного достоинства. Да, миссис МакГонагалл, вот такой я злопамятный. Я живой человек, к вашему сведению, а не бессловесная музейная реликвия. Притом воспитание было соответствующим, а антидепрессанты после смерти Дамблдора мне уже никто не скармливал. Забыли, видимо. Ваша любимица Джин мне всю душу высосала, как дементор, блять. Своими капризами и закидонами выставила идиотом и рогоносцем, отобрала детей, да еще и во всеуслышание объявила психом. Не будем сообщать директору, что министерство во главе с Кингсли радостно подхватило идею, добавило герою темности в ауру, спрятало нимб и выдрало крылья. Это после принятия кольца лорда. А когда герой начал почти ежедневно что-нибудь ломать, взрыватели сносить от неумения контролировать магию, еще и в Мунга отправили, с официальной бумагой на психиатрическое обследование. Газеты, конечно, бучу подняли. Как же, герой Поттер, псих, каких поискать? Я могу быть милосердным, и всепрощающим, и даже понимающим, но к тем, кто этого заслуживает. Моя бывшая кроме матерных слов не заслужила ничего. Она не состоялась ни как мать, ни как жена. Она состоялась только как середнячковый игрок в квиддиче, первостатейная шлюха. И не надо мне тут поджимать губы, директор МакГонагалл. На правду не обижаются. Молли моментально встала грудью за обиженную кровиночку, а вовсе не за любимого зятя Гарреньку. Рончик шустро подсидел начальника. Гермиона, по обыкновению, закопала голову в песок. Все остались довольны, кроме героя, что сдох за вас всех. Не находите, что у меня есть некоторое моральное право хоть иногда резать правду матку в глаза окружающим? Но все равно, Гарри, вдруг перешла на проникновенный тон маккошка. Ептать, она что, не понимает, что из песни слов не выкинешь, и что вся эта утренняя буча в прессе зависит только от министра и проходит лично под его неусыпным контролем? Уже Гарри, профессор, не стоит давить на меня, я не тот наивный мальчик, которого вы знали много лет назад. Смерть, она ведь даром не проходит, как и жизнь. Хорошо, недовольно сжала в нитку губы директриса, но зачем вы добиваете вашего старого друга? Мистер Уизли мог и ошибиться. В чем ошибиться? Круциани на меня направить хотел, а на другого Аврора, ошибся малость, прицел сбился. Нет, профессор, как бы вам не хотелось выставить бывшего Гарри Поттера мировым злом и темным лордом, я на друзей непростительные не накладываю. Рассказать ей про министра и его команду к потоплению бравой рыжеволосой семейки я не могу, обед не позволит. А жаль, хоть какая-то гадость Кингу была бы, но вы могли это как-то, в более конфиденциальной обстановке с министром обговорить. Мог, но я же не уравновешенный псих, мадам. Вы вот и сейчас мне ни на грош не верите, пребывая в стране радужных единорогов и бабочек. Вся ваша жизнь вертится вокруг служения старому морщерогому козлу. Глянул на картину сонным. Сейчас сниму силенца, и только попробуйте что-нибудь вякнуть, Дамблдор. Я с редким удовольствием спалю ваш портрет к мордредовой бабушке, пока вы не можете с него уйти. По буквам повторяю, для глухих. С огромным удовольствием и глубоким удовлетворением от происходящего. Мистер Поттер. О, я снова Поттер. Сит Трансит Глория Мунди. Это уже переходит все границы. Портрет директора Дамблдора является величайшей ценностью школы. А как, уже и ценность школы. Счастье-то какое. Спешу огорчить вас, миссис МакГонагалл. Величайшей ценностью является единственный портрет директора Снейпа. Но он с вами не разговаривает. Какая жалость. Ведь он вас всех, уродов моральных, нахую вертел, не так ли? Но хватит, я встал и под неприязненным взглядом женщины проследовал к камину. Сегодня я рассказал вам то, о чем никто, по большому счету, и не знает. Душу в полной искренности приоткрыл, а вы в очередной раз туда плюнули. Давайте договоримся, директор. Вы не докапываетесь до меня, и у Хогвартса не будет вакантного места в этой милой ажурной башенке. Вы мне угрожаете? Вскинулась мадам. Возможно, пора вам понять, что Гарри Поттер теперь лорд Блэк, со всеми сопутствующими тараканами и заморочками. Я наглый, упрямый, злопамятный и, что самое неприятное для всех вас, охрененно сильный. Я маг, профессор. Как бы ни относилась ко мне современная власть и поддерживающая ее быдло, мой статус, кровь и положение заставит вас считаться с бывшим героем. А орден Мерлина спасет от Азкабана даже в случае, если меня, ничтоже сумняшися, застанут прямо над чьим-то еще не остывшим трупом с палочкой, последним заклинанием которой была Авада. Подумайте об этом и больше не лезьте ко мне с душеспасительными и душещипательными беседами. И к детям не стоит. Щелчком пальцев послал окурок в приоткрытое окно. Попал, мастерство не пропьешь. Даже удивительно, что рассказав столь многое, практически классовому врагу, я не только не психанул, но даже сумел удержать силу в узде. Однако прогресс. Помнится, при обследовании Колдомедик сказал, что только лет через 10-15 сумею взять свою магию под контроль, но к тому моменту уже привыкну быть несдержанным придурком, так что ничего толком не изменится, кроме процента летального исхода моего гнева для окружающих. Я сегодня дал вам шанс понять, вы не прошли проверку. Всего доброго, директор, кинув в огонь дымолетного пороха, тихо сказал. Гримма, 12. Все-таки не понимаю я желания каждого встречного поперечного залезть мне в душу с немытыми ногами, да еще и советы пытаться давать, со своей кривостоящей колокольни. Вы мне, собственно, кто? Родители, предки, не спали ночей рядом с моей кроваткой, добровольно умирали за меня, я, блядь, никакой не герой и даже не мессия, я жертва. И это совершенно разные понятия, дорогие мои соотечественники. Герой поступает так, как ему велит долг, мессия, как скажет Господь Бог, а жертву просто вяжут и тащат нужной дорожкой к алтарю. Спасибо, конечно, за орден и прилагающиеся к нему выплаты, но на самом деле я лишь взрослый ребенок со сломанной жизнью. В Аврорате из меня быстро выбили великодушие и всепрощение. Кому нужен Аврор, дающий преступнику второй шанс? Хорошо, хоть к тому моменту я уже успел отмазать всех адекватных пожирателей смерти от Аскабана и страстных поцелуев со страхолюдинами в балахонах. В общем, муштра наставников создала из связанной по рукам и ногам жертвы обыкновенного солдата, а служба в особом отделе завершила становление параноидального неуравновешенного психа с суицидальными наклонностями. Закрыть собственным телом друга, что может быть приятнее сердцу истинного гриффиндорца? Конечно, я убивал. Когда в тебя летит зеленый луч в сумерках лютного или из-за угла в каком-нибудь притоне, уже не будешь разбираться, кто прав, кто виноват. И экспеллиармусом разбрасываться тоже не будешь. Это только с темными лордами срабатывает. Тут или ты, или тебя, а дома ждут дети. И, не задумываясь, бросаешь аваду в ответ. Трупом больше, трупом меньше. Кстати, материться я научился там же. Наставники весьма подробно и изобретательно рассказывали, что, как, где и с какой скоростью они видели, имели, крутили. В лагере подготовки не повыебываешься, даже если ты герой. Нахуй такие воспоминания? Скрывшись в дуэльном зале, постарался скинуть все, что накопилось за утро на тренажерах. Часам к 5, более-менее уже пришедшего в себя и спокойно расслабляющегося под контрастным душем, дабы не заснуть случайно, меня нашел Кричер. Пришло письмо от Невилла. Приглашение в Минор. Отлично, заказ готов, значит, если сегодня успею смотаться еще и за кровью с ней по Кмалфаим, то можно будет смело замешать на ночь настаиваться основу, хоть что-то хорошее за весь день. Вообще подозрительно, что как только я связался с Малфаими, то сразу каждый день как пляски голышом на минном поле. У меня столько срывов подряд не было уже пару лет. Настораживает тенденция, как будто кому-то, блять, не имется, и он все пробует бывшего героя на слабину. Где-то завелся очередной манипулятор. Стоит поразмыслить об этом на досуге. Ну, у Лангбаттома посылку забрал быстро. Вернее, в темпе вальса, без приглашения на чай, сигару или поговорить о бренном, меня выперли из поместья. Оказывается, жена Лангбаттома вернулась из очередного краткого отпуска во Франции и вышла на тропу войны. В смысле, идет искать некие несуществующие в природе намеки на присутствие любовницы в Миноре. Ага, ведь не в такой дурак, что трахается непосредственно у главного камина на ковре, и лифчики подруг вокруг разбрасывает, а трусики хранит в кармане мантии. Он такой затейник. Да, удачи тебе, Ханна. Потом был утомительный полет каминной сетью к Малфаим и взаимное оттачивание жал со Снейпом. В процессе сцедил с Зельевара аж 300 граммов яда, что бежит по его венам. И, дав клятву, что не наврежу никакими действиями с кровью, свалил домой, в тепло родной лаборатории, где при посильной помощи себя быстренько сварганил необходимое варево. Что там сложного, когда все выверено до мелочей многочисленными испытаниями? Часам к 2 ночи замочил в настое металлическую основу будущего артефакта и наложил необходимые чары. Хвала Мерлину, на сегодня все. Уже завалившись в любимую постельку и натягивая на себя одеяло, подумал, что день вышел какой-то суетливый и безумный. Вот, нахера я начал перед Маккошкой душу выворачивать? Поговорить захотелось, Гарри, так шел бы к нему, тот и выслушает, и в душу не плюнет. Выговорился, да, и что теперь? Полегчало? Тьфу на вас всех, добрые и порядочные англичане. Рассказ 5. Не дергайте дракона. В этот раз утро пришло безо всяких странностей. Не было ни внепланового прихода детей, ни Малфаев, ни свалившейся из ниоткуда луны. Загуляла с подругой, видать, и ночь прошла спокойно. Даже, я бы сказал, обыденно. Как у нормальных людей, я просто спал. Уже удивительно, да, а вот ближе к обеду начались какие-то шевеления. Сначала прилетела сова от Неваса со сведениями, что у того состоялся некий подозрительный разговор с Кингсли. Главное, макак сам напросился в гости. Охренеть, наш министр не побоялся войти в чужой минор, в гнездо разврата и порока, под кровную родовую защиту не слишком лояльного волшебника. Что-то где-то сдохло, и это уже не пещерный медведь, а нечто размером с левиафана, не меньше. Допустим, мои метания под крылышко к лангбаттому как-то напрягли царька. Но в чем? Кинг далеко не дурак и понимает, что именно я получаю с профессора травоведения. К чему суета? То слежка непонятная, то ненавязчивый допрос окружающих. И кому еще интересны подробности жизни национального героя? Неспроста это. Пока размышлял, к окну удачно пришвартовалась очередная почтальонка. Приглашение, заверенное министерской печатью. Вот как, Кингсли не устроили ответы Нева, так, и во сколько нам там дадут аудиенцию? Ба, да у меня целых полчаса на сборы. Спасибо тебе, сука, что хоть время на дорогу оставил. Хорошо, уже подошел момент вынимать основу из зелья, а то всю веселуху пришлось бы повторять с самого начала. То-то душка с ней побрадуется внеочередному кровопусканию. Приду домой, займусь рунами, хотя вряд ли вернусь в нормальном состоянии. Скорее, дуэльному залу опять не поздоровится. При выходе из камина в атриуме на меня внезапно наткнулся Малфайш. «Привет, туда-сюда, как дела, как дети?» Затем, заговорщицки зыркнув по сторонам, драка, понизив голос до еле внятного шепота, расписал все последствия появления национального героя на балу в миноре. Сколько девиц на выданье интересовалось у Люциуса моими матримониальными намерениями и планами на ближайшее будущее. Мерлин, храни от этих охотниц до состояний. Только вот таких проблем не хватало, так сказать, для полноты ощущений. Всем. Блэкхаусу срочно требуется хозяйка. Как же наш суровый лорд без нежной женской хватки на холке живет? Из лап блондина мою охуевшую от перспектив тушку вырвал неожиданно объявившийся, жутко при этом недовольный, помощник горячо любимого Кингсли. «Прошу прощения, вас ожидает министр». С этими словами первый секретарь, кажется, Руфус, или как-то так, не заморачиваясь запоминанием имен бабуинов-однодневок на подпевке, ожегший подозрительным взглядом Малфоя, утащил меня к кабинету Кингсли. Драко нехило удивился, но потом загадочно чему-то улыбнулся и кивнул. «Вот все знают, а я, как обычно, не в курсе, да еще и вечно крайний». Что опять в этом дурдоме где творится? Роскошная келья одинокого и скромного первого лица государства приняла нас с, пусть будет, Руфусом в свои недра. Секретарь чего-то там зашептал смурному царьку на ухо, предварительно наложив заглушающие чары. А вот оставить меня в приемной, раз так хотелось потрепаться наедине, не судьба, слов нет. Снова, добрый день, Поттер, наконец-то изволили обратить внимание на заскучавшего героя. У меня к тебе есть несколько вопросов. Молча топаю к выкидышу английской мебельной промышленности, монструозному столу с обитой бархатом столешницей и резными ножками, усеянными уродливыми русалками и не менее прекрасными сатирами. Кошмары Ротамана, вот что это такое. Плюхаюсь в безбожно неудобное кресло для посетителей. Ну давай, Кинг, жги. Во-первых, меня интересует... Что ты забыл у Малфоев? Смирив расслабленное тело героя грозным взглядом, выходец с африканского континента начал допрос. Нездешний абориген, твою мать, ваши люди, Кингсли, по уставу должны были еще позавчера сдать вам рапорт об обыске в миноре. И, соответственно, протокол нашего с Люциусом допроса. Уже Люциус, типа тяжелый взгляд, типа магловского танка. Не верю. Давай обойдемся без лишних трат времени и твоих тупых наездов. Ты прекрасно знаешь, что аристократы могут обращаться друг к другу по именам. Не стоит пытаться ебать мне мозг по надуманным причинам. Допустим, так что же все-таки за весть принес твой младшенький, раз ты со всех ног рванул в гости? Кинг, да ты охренел. Это мое внутрисемейное дело. Альбус мне всего лишь рассказал, что дед его друга уже длительное время не может со мной связаться. То совы не долетают, то камин молчит. Склонив голову к плечу, вопросительно поднимаю бровь. Не подскажешь, друг мой, почему это произошло? Ага, такие неожиданные вещи в нашем королевстве. Не в курсе, бросает Кинг и отворачивается. Ну-ну, ты знаешь, я знаю, что ты знаешь, и так до бесконечности. Зачем ты понадобился Малфоим? Блять, у меня что, не может быть рабочих контактов даже с бывшими псами? Артефакт он мне продавал. Правда, сначала мы попытались его реанимировать, но там все плетения слетели еще в прошлом веке. Материал достойный, звездное железо. Тебе ли не знать, что это редкость? Мне в работе очень полезно иметь рудный запасец. Складно врешь, без тебя знаю. Сидел бы молча и не квакал. Да пошел ты нахуй, делать мне больше нечего. Мои обеты молчат, Кинг. А значит, никакими заговорами я не занимался. Раздуваю ноздри, пытаясь унять растущее раздражение. Хорошо, а что тогда ты забыл на следующий день в Хогвартсе? Здравствуйте еще раз, господин уездный следователь. Блин, Кинг, валил бы ты в свою деревню, к голожопым соплеменницам, бусам, львам и пустыням. Ебическая сила. Послушай ты, министр, я, что, должен вашему высочеству о каждом несанкционированном чихе отчитываться? Захочу, рвану в Полинезию, захочу, закопаюсь в развалинах Пивереллу Костла, а надо будет, так вообще к пингвинам в гости поеду. Что тебя не устраивает в моей работе? Невилл, один из лучших английских поставщиков, и ваша дурная компания все это знает уже 5 лет как. Я артефактор, твою мать, мне нужны материалы, ингредиенты и прочая хрень. Хрясь, от моего разгоряченного удара стол подпрыгнул. Что-то в многочисленных ящиках предсмертно зазвенело. Я испытал редкое удовольствие от кислой мины макака. Видимо, прикидывает стоимость накрывшихся коллекционных бутылок. Под столом медленно расползалась винная лужица. Не стол, а какой-то писающий мальчик. Блин, из-за этой мифической хренью ты поперся в Бристоль? Нет, да ты в конец оборзел. Ага, мне свежей рыбки захотелось. Я по утрам без рыбки не могу, фосфора мозгам не хватает, а еще калия, магния, кальция, всему организму в целом. Что ты делал в Бристоле, Поттер? Мои люди тебя потеряли. Если твое скопище дебилов просрало меня на тех узких улочках настолько бездарным образом, то это их проблемы. А вот ни хрен за мной, таким подозрительным, ходить. Я начал злиться. Кто вас там знает, что за люди по пятам крадутся? Может, грабители? А, как понимаешь, мне не с руки днем, посреди улицы авадами направо и налево кидаться. Что смог, то и сделал, а именно, свалил подальше, и остался без свежих морепродуктов. Ладно, ладно, Поттер, примирительно поднял руки министр, поймав мой, не отличающийся спокойствием и благоразумием, взгляд. Пусть так, естественно так, Кинг, смотри, сколько у меня пунктов за, засучиваю рукав, прикладывая палочку к коже. Все предплечья расчерчивают светящиеся нити обетов. Вот этот, если ты помнишь, указываю на первую ленту, дан тебе о том, что я не лезу в политику. Вот этот, палочка передвигается к следующей полосе, что ни тебе, ни твоим блюдолизам я не стану причинять вред. К огромному моему сожалению, ни убить, ни покалечить. Я даже кости тебе не могу переломать. А этот, настала очередь третьей жирной нити, что я не буду принимать участие или заниматься организацией заговора с целью смещения вашей ублюдочной компании с насиженных мест. Достаточно. Знает, собака, чье мясо съела, сидит вон, морщится как от несвежего лимона. Схуяли, я остальные покажу. Этот был дан, чтобы Гарри дурак Поттер не смел выступать с заявлениями в прессе без твоего на то изволения и цензуры, а также публично и по первому требованию поддерживать видимость полной лояльности к власти в твоем лице. Дальше, о, еще есть предпоследний, мой любимый, ткнул пальцем в отдающую алым полоску. Не напомнишь, о чем он? Ты не имеешь права покидать Британию сроком более чем на 3 года или эмигрировать, скучно произнес Кинг, раскачиваясь в кресле. Да чтоб ты навернулся, урод. Вау, Кингсли, я в шоке. Ты таки запомнил. Так неохота просрать успешного мастера-артефактора. Я не просто не могу уехать надолго, я обязан вернуться и прожить в Англии еще год. И только после этого, возможно, смогу уехать вновь. Что еще мы забыли? Ах да, забыли, что я не имею права наплевать на все и забрать детей без вашей милостивой на то индульгенции. Хорошо хоть не указано, что встречаться с ними могу только с личного разрешения министра, за подписью королевы. Что ж ты с меня тогда обет не потребовал, регламентирующий выполнение супружеского долга? Тыкаю в очередную нить. Еще я по вашей указке не имею права распространять свои патенты за границей. Все в дом, да, Кинг, только вот ошибочка из-за скорости принятия решений вышла, не так ли? Забыли включить пункт о добровольной сдаче всех разработок в ваш говенный архив? Какая жалость. Патетично разглядываю потолок. Как там Крам говорил, расписать бы всех вас, кабы сдохов, под хохлому, закатанный рукав между делом возвращается на место. Не заговаривайся, Поттер, я вообще-то министр. Попытался горделиво вскинуть голову чернозады. Да ну, а я не разглядел. Всплеснул руками. Смотрю, что-то знакомое, а это, блядь, министр. Ты тоже получил с меня обед. Нахмурил брови над бесстыжими выпуклыми гляделками этот, макак. Ага, типа я тебе теперь должен по гроб жизни пятки целовать? Поцелуйся с бульдозером. Конечно, я же не совсем дурак, но ведь я с тебя спросил немногое. Не трогать аристократов и других засветившихся пожирателей без веских доказательств. А позже стребовал клятву, сколько крови это мне стоило, всего лишь отстать со своими закидонами и не приплетать в разборки детей. Из-за твоего обета 2/3 псов отвертелись от Аскабана. Можно подумать, этого мало. Ах ты ж сучиныш. Магия волной всколыхнулась внутри и расцветила стены и мебель морозными узорами. Вот не имется придурку. Ладно, я и откат за невыполненный обет. Самому себя не жалко, что ли? Мало, Кинг, я мог спросить с тебя клятвы не лезть ко мне. Вообще, даже не подходить. На пушечный выстрел. Даже не думать в мою сторону. И ты бы ее дал. Куда тебе деваться из казематов Тауэра? Без поддержки героя хрен бы ваша компания пролезла на самый верх. Жаль, дураком оказался. Вернее, ленивым наивным дураком, и не сдернул подобную клятву. Воздух в кабинете ощутимо звенел от разлитой силы. Мне тогда просто хотелось жить, и я особо не задумывался над требованиями новой администрации. И все обеты казались незаслуживающей внимания мелочью. Лишь бы отстали. В идеале, все и сразу. Вот и вляпался на свою голову. Прав Снейп, у меня в башке извилины вообще не присутствуют. Успокойся, Гарри, вымученно улыбнулся придавленный сырой магией министр. Пока обед позволяет. Я ж его не убиваю и не калечу. Даже желания такого нет. Просто пугаю. Пока что, я спокоен. Как бы не так, черт, и угораздило не взять с собой успокоительного. Пора начать таскать аптечку. Скажи, а о чем с тобой сейчас беседовал Малфой? Да что тебе не имется? Камикадзе, ох, так хочешь узнать последние великосветские сплетни? Изволь, мне сообщили об официальном открытии сезона охоты за тушкой, рукой, ливером и свадебным кольцом национального героя. Потенциальных невест твоя прочувственная речь о моей неадекватности как-то не отпугнула. Туши, Кинг, мной продолжает интересоваться женское народонаселение Англии, а ты все как-то вне кормушки в этом плане, да, бедняжка, что... Кинг, без двойной ставки даже шлюхи не дают. Злость вылилась в словесное глумление. Лжешь. Не стоило, ох, не стоило тебе, выкидыш гамадрила, обвинять меня во лжи. Спусковой крючок сработал, и неадекватная магия пошла гулять сама по себе. Когда в комнате появились сугробы, а на потолке выросли сосульки, подражая старым сталактитам, когда дверь сорвала с петель и вынесла в приемную к ногам секретаря и компании ожидавших аудиенции министра, когда убогие позолоченные вазы взорвались и окатили нас шрапнелью осколков, а Кингсли полузадушенно пискнул на своем помпезном троне, нить обета начала припекать предплечье, намекая нахождение по тонкому краю. Это слегка отрезвило. Запомни, Мут, министр. Ну да, не стоит при посторонних фамильярничать. Мало ли как аукнется потом. Прежде чем в чем-либо обвинять меня вот так, голословно, сначала предъяви хоть какие-то доказательства, а то, блядь, я получаюсь вечным крайним. Чуть что, Поттер виноват, кто ж еще? Вот что, идите-ка вы, министр, прогуляйтесь по дальним маршрутам. Я даже расщедрюсь на карту в дорогу, за личной подписью лорда Блэка. Можно подумать, мне больше в этой жизни стремиться ни к чему, кроме вашего гребаного уютного кресла. До свидания, министр. И ушел, хлопнув висящей на одной петле дверью приемной. Нахуй. Как вы меня достали, придурки, с ежемесячными наездами на нового темного лорда. При таком раскладе я всем сердцем понимаю от души вызверившегося на всех Волдеморта. Еще чуть-чуть, и у меня действительно поедет крыша. Только открывшийся столь неожиданно дарк артефакторики и талант делать недурственные магические игрушки сдерживает мой воспаленный мозг от объявления войны всему живому и несения добра и справедливости с летальным исходом каждому встречному. Посидишь вечерок за разработкой очередного хитроумного заказа или за монотонной полировкой и созданием мелких деталей, точной гравировкой и так далее, и тебя медленно опустит до приемлемого уровня самоконтроля. А то ведь в запале радостного разговора с Кингом мог и облагодетельствовать чем-нибудь особо неприятным звонко цокающую в направлении к лифтам Джинни. К министру побежала жаловаться, ну иди, иди, дорогая, он тебя сейчас как раз вместо меня раком и поставит, и высота шпилек очень подходящая, ему удобно будет, герой же неприкасаемый, а вот его бывшая благоверная вполне подойдет для сброса пары первого лица государства. Удачи тебе, Кинг, Ты только заразу никакую не подцепи от шалавы. Всякое бывает, а в Мунга потом засмеют. Кипя как чайник, забытый холостым остолопом на плите, решил не испытывать границы собственного терпения в очереди к каминам и напрямую аппарировал к дому со специальной площадки. Все, пошел в спальню. Сил на тренировочный зал уже не осталось. Зальюсь стопкой успокоительного и влюлю. И что с того, что только 5 вечера, нервы пляшут кан-кан, а мозг бушует, аж голова разболелась. Все, да заправка в воздухе, спасибо, верный кричер, за фиал с зельем и баиньки. Разбросав шмотки по коридору и комнате, бухнулся навзничь на кровати, попросив собирающего хозяйское барахло, бухтящего о неаккуратном лорде эльфа разбудить к 8, отрубился. Что снилось, не помню, но встал по первому зову старика, бодрый и радостный. Вот, теперь можно и работой заняться, а то получится руки убийцы. В черном-причерном городе, в черном-черном доме, жил черный-черный человек. Прям про с ней посказано. В гравировке мелкой вязью рун были свои сложности, а главное, жуткая кропотливость занятия. Просидел над деталями всю ночь, периодами прикладываясь к доставляемому эльфам горячему кофе. Себастьян выводил прямо в воздухе необходимую информацию и общие схемы, вовремя подавая инструменты и следя за общей частотой работы, сверяя готовый результат с чертежами. Я же трудился в поте лица. Древние символы чередовались с уже моими личными разработками, растекаясь по серебристому металлу красивым кружевным узором. С утра не забыть отправить сову гоблинам, чтоб прислали каталог накопителей. Пара алмазов карат по 5 подойдут идеально. Дорого, но куда деваться. А гоблины лучше всех понимают в драгоценных камешках и дают гарантию их чистоты. Мне нужны безупречные камни без магического фона. Сам наложу все необходимые чары. Все. Готово, я молодец. Устанавливаю на включенную горелку небольшой прозрачный котел из горного хрусталя. Стоил просто астрономическую сумму, но с человеческой кровью работает лучше всего, ибо к ней инертен. Крошу необходимые травки, заливаю остатки прежнего удоя с нейпа, сегодня снова переться в малфой минор за гемоглобиносодержащей жидкостью, пара пасов, и в очередной раз погружаю заготовки в варево, напитать кровью руны. Теперь несколько часов, пока все настаивается на медленном огне, перерыва, и займемся костяным покрытием. Сеп, позовешь, как начнется активная фаза? Встал из-за стола и немного размялся. Уже спину тянет от неподвижности. На тренажеры, что ли, сходить? Кровь разогнать, но сначала завтрак. Или что там у нас по времени суток выходит? Непременно, босс, кивнул призрак и уплыл к котлу. Бдить, кричер, жрать давай, гаркнул, поднимаясь по лестнице. У кричера уже давно все готово. Это вечно занятый хозяин не ценит усилий кричера и не питается в положенное время. Кричер в печали. Вот наглый эльф. Да-да. Конечно, хватит тут сумрак разводить, давай, показывай свои разносолы. Налопался от пуза, за 2 дня сразу. Домовик, испытывающий непонятное благоговение к занятиям хозяина, расстарался так, что не объесться было просто невозможно. Пока отдувался и заливался очередным кофе, старик подсунул под руку корреспонденцию. Ну, пророк разродился таки изобличением негероического поведения мистера Рональда Уизли, который использовал непростительные заклинания на своих товарищах из Аврората, брал взятки и тому подобное. На ком конкретно использовал Круция не указывалось, но между строк вполне можно понять. Короче, карьера конопатому сделала ручкой и, взмахнув разноцветными крылышками, умчалась к Азкабану поближе. А что поделать, у него нет ордена Мерлина первой степени, а вторая не предусматривает неприкосновенность. Так, министерские выплаты и почет, не более. Вот кусочек лично от министра, где глава государства в государстве печально качает головой, мол, не ожидали от такого человека подобного. Так и растут темные лорды, как грибы, в тиши заповедных рощ. Над дроном был назначен суд, причем через 4 дня. По дороге лишили больного на всю голову всех званий, льгот и пенсий. Причем, если бы он выплаты за орден не спустил благополучно еще в самом начале, то и на них министерство попыталось бы наложить лапу. Тут я даже не сомневаюсь. Но надо же, как быстро сработали. В газете также нашлись фотографии и интервью семьи упавшего с Олимпа и сильно повредившего мозжечок друга героя. Молли как всегда рыдала, утирая морду лица замызганным фартуком. Мне, кстати, давно интересно, с чего такая постановка. Живут у Изли очень неплохо. Денег по окончании войны накапало много, но даже новая нора все так же напоминает курятник, а госпожа Уизли изображает немытый пролетариат. На любом снимке она в чудовищном переднике. Этакая жена рабочего. Гермиону засняли издалека, пределов норы миссис Уизли логично не покидала. Во избежание, наверное. Артур только рот беззвучно разевал на фото. Ни слова толком выдавить из себя не смог. Джин не отказалась от комментариев, предпочитая проводить время на яхте нового поклонника. Чарли просто заперся в заповеднике, куда представителям прессы хода нет даже с мылом и шилом, а Билла не дали выловить гоблины. Судя по истерии, выплеснутой Скитер на Джорджа, что, мол, тот неимоверно убивается от предательства брата, владелец УОО банально спустил Риту с лестницы. Остался Перси, что до сих пор работает старшим помощником младшего клерка в департаменте магического спорта. Да, у этого карьера не сложилась, абсолютно. Новая власть, брезгливо посмотрев на рыжего таракана, спихнула его как можно дальше. В общем, тут мнимо изнеженный Персиваль важничал и заявлял репортерам, что он всегда подозревал своего недалекого братца в темных делишках. Имея в друзьях психически неуравновешенную личность вроде меня, нельзя оставаться добрым стариной Роном. Да-да, это я его растлил, лично, прямо в общей гриффиндорской спальне. А потом мы вместе с драконом начали крестовый поход по всем факультетским гостиным. Бля, слов нет, ну да Мерлин с ними со всеми. Стопка свежих писем заинтересовала куда больше. Как, вот как, такое впечатление, что вдруг обо мне все разом вспомнили. Пришла записка на сушеном листе неопознанной пальмы от кота, на самом деле его зовут Лианем, Лев, вроде как, но для меня зимбабвийский ходячий скелет, обтянутый синевато-черной высохшей кожей, оставался банальным помоечным котом. Не тянет он на льва, хоть убейте. На моем фоне здорового ублюдка, вскормленного на английской овсянке, старый шаман вообще не смотрится. И вот с этой разновидностью местной магической братьи у нас сложились, если не дружеские, то весьма недурственные отношения. Ему даже нравилось где-то, что я не признаю авторитетов. И бодрый старикашка регулярно пытался вбить в драпающего через весь буш Гарри Поттера почтение к старшим, корявым посохом, украшенным черепушками пустынных грызунов. Иногда даже умудрялся догнать и удачно нападать по мягкому месту. Впрочем, дела прошлого должны оставаться в прошлом. Когда я только начинал ученичество, наставник в приказном порядке таскал меня по всему свету, показывая все за и против определенных местечковых подходов к созданию артефактов. Ну и, само собой, в процессе у меня появилась куча знакомых по интересам, с коими ныне периодически переписываюсь, задавая собственные вопросы и отвечая на чужие. В данный момент кот приглашал меня в гости, на семинар, проходящий в Каире, среди шаманов африканских племен. Вот больше делать нечего, кроме как от льва бегать по пустыне. Дедок явно соскучился по совместному утреннему сбору, готовке и поеданию саранчи, взаимным перебранкам и куртуазным скачкам с препятствиями. На верблюдах, в том числе, с него сталось бы и дощечку глиняную с клинописью отправить. Заводной апельсин, ровесник Мерлина, блин, вежливо отклоняем приглашение. Уж лучше вы к нам, а еще лучше, если каждый будет сидеть на своем континенте. Цели останемся. Следующее, о, обо мне, несчастном, вспомнил уважаемый и незабвенный, великий тренер по квиддичу, Крам. Вот с бывшим болгарским ловцом мы встретились, кажется, еще в Будапеште, где-то сразу после получения мастерства. Ну, от широкой души и выпили за встречу. Потом очнулись на развалинах бара в окружении очень счастливых авроров. Перепить Виктора не удалось, а нагрузка на родной организм превысила все возможные нормы. В результате активного возлияния наш дуэт эпически подрался с местным контингентом алкашей. Кто-то услышал про Поттера. Кто-то решил, что он самый крутой. В итоге связка герой-спортсмен положила всех, не насмерть, естественно, но нападавшим пару дней на больничной койке была обеспечена, а зубы пострадавших в процессе идиотов украсили улицу оригинальным узором. Авроры прибыли почти сразу, но, оградив эпицентр ядерного взрыва, просто наслаждались бесплатным шоу. Помимо мордобоя, мы еще и матерились на спор. Заплатить штраф и выписать чек за капремонт заведения, естественно, пришлось нам же. Мда. В целом, после такого совместного приключения шапочное знакомство перешло в почти полноценную дружбу. Мне даже билеты на всю семью регулярно присылают. За исключением Джин, разумеется. Нынче Краму понадобился амулет. Достаточно распространенный амулет для беременных женщин. От сглаза, для урегулирования потоков в материнском организме, с небольшим успокоительным эффектом и легкой корректировкой гормонального фона. Такие клепают все, кому не лень. Из чего Виктору потребовалась именно моя работа. А, оказывается, пациентка излишне мнительная попалась. Ага-ага. Помню подружку бывшего ловца. Блондинистая нахалка так насела при знакомстве, что отбиться без потерь удалось с трудом. И то, выторговала в подарок сережки с отводом глаз, из сапфиров. Что ж, бывает, хочет мадама амулетик именно моего изготовления, пожалуйста. Призвал необходимую финтифлюшку из ларца с образцами, запаковал и отправил бандеролью с дожидавшейся коричневой совой крама, не забыв поздравить будущего папашу с пополнением и счет с 3 нулями за работу приложить, чтоб жизнь медом не казалась. 2 письма от поставщиков просто оставил без ответа. Ребрата не трофея я уже достал, нет у вас и не надо. Письмо от Суня радовало глаз 3 страницами аллегории моему несравненному лику и таланту, и только в конце я понял, что ему позарез нужны семена тентакулы. Ну, мне несложно и подарить. Тем более неф расщедрился и прислал с запасом. Китаец вообще призабавнейший малый, который вечно что-то где-то забывает. Этакий прогрессирующий склероз у приятеля. Мы с ним и познакомились в Гонконге потому, что он умудрился забыть на уже занятом мною месте в местной магической библиотеке, платной, между прочим, все свои выписки, которые кропотливо составлял 2 дня подряд. Восточные маги изначально мне не понравились, слишком много о себе мнят, типа, их культура уходит далеко во тьму веков. Можно подумать, у других магических народов она насчитывает только 1/4 века, и за свои секреты узкоглазые стоят до последнего, еще и слюной с ядом брызжут на вопросы. Ну их в задницу с такими закидонами. Единственным интересным знакомством всем сборище худосочных желтых снобов и стал Сунь-Ля. Его семейка тоже отличалась особой древовидностью и кучерявостью родословной, а попутно и шизоидностью, но вот из-за достаточно непоседливого и рассеянного характера конкретно этот азиат выгодно отличался от остальных представителей магического Востока. Ну и что, что там у многих ифриты на побегушках? С чего мне завидовать, а, слов нет, даже литературных, вопил Лерат, мол ли я испепелил, не глядя, просто и незатейливо, нахер мне освежать все эпитеты, по обыкновению сопровождающие речь мадам Уизли, она вообще нормальных писем не пишет, только хардкор, только голос, исключительно противный, к слову, удивился неподписанному конверту, хм, проклятий нет, опасных вложений тоже, кто же ты, мой неизвестный скромняшка, вскрываем. Тьфу, бля, Гермиона с прошением отозвать заявление из Аврората. Не думал, что подруга опустится до просьб мне, гадкому злодею. Не знаю, на что рассчитывает, ведь мозги все еще оставались, и она прекрасно понимает, кто на самом деле спустил всех собак. Вообще-то на бывшую Гринджер, и такую же бывшую подругу школьных лет, я не сержусь. Она поступила так, как поступит большинство жен и матерей. В нашем споре с Уизли и взаимном выяснении отношений Герм просто отошла в сторону. После победы девушка осталась совершенно одна, родителям стерла память, идти толком некуда. Нет, денег как героине ей выдали, и дорога была открыта. Но рядом кругами один рыжий Отелло бегал и ныл беспрестанно. Замужество в этом свете стало логичным итогом. Теперь у нее хоть как-то оказался налажен быт, муж на мозги ежедневно капает, дети требуют внимания. Кто ей я, друг, отдалившийся со временем, или тот, с чьего горба можно пролезть в министерство, да повыше, хер его знает, я особо не разбирался, в чем-то мне ее даже жаль, работа не задалась, 2 детей и муж дундук подрезали крылья, мол ли мозги полощет с утра до ночи, правда, свернувшаяся простоквашей карьера, это уже ее собственная глупость, амбиции у лучшей ученицы было через край, а вот менталитет подкачал. Ну кто просил заниматься домашними эльфами? Эти заикающиеся лопоухие боятся освобождения как огня, а тут Гермиона, вся в белом, с носками и беретками наперевес. Затем ударилась в другую крайность, искоренение старых законов, регулирующих взаимоотношения чистокровных семейств. Ну да, конечно, пошла с немытыми растопырками туда, где описаны основные постулаты магии. Ага. Так ей и дали на той лужайке погулять, невыразимцы бдят круглосуточно. В итоге Гринджер этак незатейливо попросили удалиться. Подальше, найти новое место не удалось, в ученичество ей закрыта дорога ленивой тушкой собственного мужа. Родился очередной ребенок, и неожиданно для себя она превратилась в обычную домохозяйку, что неудивительно. Да, возможно, Гермиона устала от быта, от мужа, от свекрови. Начать что-то делать для себя – Это значит развестись. Как развестись? Что вы, она воспитана в семье истинных католиков. О каком разводе вообще может идти речь? Проще смириться. Обидно за нее, конечно. Достаточно талантливая и умная ведьма всю юность положила на попытку внесения в магическое общество каких-то абсолютно идиотских демократических ценностей. Нет, понятно, что Грингер была воспитана в духе свободы и равенства, но, как говорится, в чужой монастырь со своим пивом не ходит, что ей мешало изучить законы магии и мира волшебников. Они ведь не без причины возникли, но нет, эльфы, рабы, маги, рабовладельцы, и пошла нести добро и справедливость во имя лиловой мантии Дамблдора. Наивная девочка, так и не выросла, теперь слегка раздобревшая подруга усиленно пытается не превратиться в Молли 2, только со склонностью к нравоучениям. Вот и сейчас добрая половина письма, мой психологический портрет, я такой-сякой, потому что, и мне лечиться надо, однозначно, Герм, так и сделаем. В следующий високосный год по восточному календарю западных друидов. Я псих, но не дурак, подруга. Написав в ответ на ее же каракулих, абонент выбыл. Пожалуйста, обратитесь в министерство. Минус восьмой этаж, кабинет мистера Кингсли, не запечатывая, отправил обратно. Идите-ка вы, излишне предприимчивые господа. Как Гарри нужна помощь, вы в кусты сразу, как от Поттера чего-то надо, вынь да положь, нахрен, топайте лесом. А то догоню и придам нужное ускорение. Напоследок известил Малфоя о планируемом вечернем посещении. Затем накорябал поверенному в Гринготс. Пусть пришлет каталог накопителей. Это чтобы у зеленошкурых все было в наличии при моем появлении завтра. Еще одно письмишко ушло Луне, дабы не смела сюда заваливаться в ближайшие 3 дня. Не до ее выкрутасов будет. Сборка и отладка работы артефактов столь высокой сложности — это вам не Хогвартс из песка строить. Уверен, к концу работы у меня, если не крыша поедет, то адекватности будет маловато, как и миролюбие. А счастливлю, как пить дать, первого встречного рогами и хвостом. Это если по минимуму. Залив в систему литр кофе, удалился обратно в лабораторию. Сеп начал подавать сигналы. Великий Мерлин, мрак и ужас. Работа выполнена, дай бог, на четверть, а я уже упарился. Магическим ювелирным паяльником работать с костью — то еще удовольствие. Чтобы покрыть готовую основу тонкой пленкой белесого материала, это 7 потов сойдет. Сам охреневаю. Слой должен быть равномерным, однородным и прочным. Да и сил все действо жрет немало. Вон, уже пуст где-то на треть. Необходима дозаправка. Убрав все детали в стазис, выбрался на свет божий. Темпус. Уже поздний вечер, оказывается. А я еще у Малфоев не был. Душ, свежая одежда, пара бутербродов на бегу. И я ныряю в камин. По прибытии мое темнейшество встречает лишь лопоухий эльф, и, истово кланяясь, просит пройти за ним. Малфой предавались вечернему кофепитию в библиотеке за неспешным разговором ни о чем. Астория, сидя на резном диванчике, мило пунцовила от шепчущего ей что-то на ушко драка. Нарцисса, устроившись у высокого стрельчатого окна, предавалась созерцанию сумерек осеннего сада и безделью в обнимку с коробкой дорогого шоколада. Ну а глава рода, сиятельный Люциус, наблюдал за всем этим безобразием, укрывшись толстым талмудом теории трансмутаций, тихонько потягивая коньяк из пузатого бокала. Чего это его в алхимию потянуло? Или просто выбрал наугад самый большой том? Ну да Мерлин с ним, здороваюсь с честной компанией, прикладываюсь к ручкам дам и прошу привести подземного жителя пред мои очи. Нужна очередная порция кровушки. Работа стоит. Вместо этого драка с Асторией, улыбнувшись удивленному мне, удаляются, а меня усаживают в кресло напротив Малфоя-старшего. Глазом моргнуть не успел, как в одной руке образовалась сигара, уже прикуренная, а во второй – снифтер с коньяком. Что это Люциус опять задумал, раз меня так усердно расслабляют? Как ваши дела, лорд Блэк? Вежливый тон совершенно никуда не спешащего человека. Пардон, мага-аристократа. Ужа, мм. Прекрасно. Вот, сегодня с министром подцапался в очередной раз. Так что завтра глава государства будет глубоко не в настроении. Салютую початым бокалом какому-то малфоевскому предку на ближайшем портрете. Все так плохо? Я могу вам чем-то помочь? Непомерная участливость при более чем сомнительной честности? Не думаю, лорд Малфой. Это мои личные трудности. Главное, культурно отказаться. Знаете, лорд Блэк, сейчас такая напряженная ситуация в обществе складывается, да вы и сами чувствуете что-то эдакое, в воздухе витает. Я очень беспокоюсь о вашей неприкосновенности. Люциус обстоятельно раскуривает собственную сигару. поглядывая на меня. Я чуть не утонул в бокале. «Нет-нет, вы не подумайте, я вовсе не сомневаюсь в ваших силах. Просто вы тоже человек, и вам требуются такие вещи, как сон и еда». «Не понял, с каких пор на мою голову еще одна доярка нашлась? Жизнь как-то научила, что других вариаций в сторону нацгероя нет и быть не может. Я не очень понимаю, к чему вы ведете. Может, если совсем уж дураком прикинуться, от меня хоть в этот раз отстанут? Пока вы работаете на меня, я вынужден настаивать на вашей безопасности», — огорошил лорд Малфой. «В смысле, все, мозг в коллапсе, за невозможностью просчета дальнейших шагов. В смысле, довожу до вашего сведения, что с этого момента я представляю к вам телохранителей, внимательно наблюдает за моей реакцией. Лорд Малфой, определенно, это дикость». «Гарри», на плечо легла узенькая ладошка леди Нарциссы. «Я ведь могу вас так называть?» «Конечно, миледи», поднял удивленный взгляд на стоящую рядом Нарциссу. «Вам разрешено практически все. Правда, непонятно с какой радости так получилось». «Успокойтесь, Гарри, мой муж вовсе не желал вас обидеть. Просто, в обществе пошли нездоровые шевеления и разнообразнейшие слухи. А мы очень не хотим, чтобы вы как-то нелепо окончили вашу жизнь, так и не создав шедевра для нашего общего друга. Шах и мат, да, ох, леди», — перевел взгляд на сиятельного хозяина. «Вы же понимаете, лорд Малфой, что в министерстве сразу заметит некую группу людей, которая будет столь неусыпно везде меня сопровождать. Вам так необходимо закономерное повышение их навязчивого внимания к вашей семье? Мы потерпим, лорд Блэк. Ваша жизнь сейчас гораздо дороже мелкого дискомфорта, что гипотетически может устроить нам Кингсли. Или, кивок на мое правое предплечье, у вас есть ограничения на подобные ситуации? Если вы об обетах, то нет. Касательно эскорта или телохранителей никто ничего не оговаривал. Никогда. Это министр лично постарался?» Киваю в ответ. «Зачем им эта информация, неясно. Пожалеть хотят, так я ненавижу, когда жалеют». «Ну хорошо, что именно вы собираетесь предложить, лорд Малфой?» «Сам сую шею под гильотину, возможно. Я представляю к вам четырех моих очень хороших знакомых, боевых магов. Эти люди всем обязаны нашей семье, поэтому я в них нисколько не сомневаюсь. Лорд Малфой, вы же понимаете, что это уже слишком, даже для меня». «Да, я понимаю, что вы много и серьезно работаете. Они не будут мешать. Поселите их где-нибудь в доме, чтобы я был спокоен, и вы оказались под защитой далеко не последних в искусстве магических, и не только, сражений людей. Вы предлагаете дать им допуск в родовой особняк?» Неверяще смотрю на Малфоя. «С ума сошел, я принесу вам клятву, что они не навредят. Поверьте мне, лорд Блэк». «Хорошо, чем еще будут заняты эти господа? С психами лучше разговаривать вежливо. Вон, со мной в Мунго только так и говорят. Они будут ненавязчиво сопровождать вас на улице и при посещении любых магических или магловских территорий. Почетный караул. Короче, вы думаете, я сбегу, что ли? Не жизнь, а сказка. Про Белоснежку, бля, мачеха ее очень похоже уговаривала. Только потом все равно отравила яблочком. Лорд Блэк, не стоит меня оскорблять. Все эти предосторожности нужны лишь для вашей нынешней безопасности. И сколько они за мной будут ходить? Всю жизнь? В таком случае смысл повторно жениться, если четверка шершней и так круглосуточно будет над ухом зудеть? Зачем же? Как только закончите заказ, сможете отправить их во свояси. Если захотите, конечно. Хм, то есть предполагается, что я могу впечатлиться настолько, чтоб потребовать сих господ в вечное пользование. Пиздец, чего же так боится сиятельный лорд? Хорошо, ваша взяла, не с руки мне теперь трепыхаться. Я не сомневалась в вас, Гарри. Леди Малфой поднялась с диванчика и направилась к двери. Сейчас позову Северуса. Да уж, будьте добры, хоть один адекватный во всем этом змеюшнике. Мрачный мастер зелий появился в библиотеке буквально спустя 5 минут. Привычно уничтожив меня взглядом, скривился в усмешке. «Добрый вечер, мистер Поттер. Я безумно счастлив вас вновь лицезреть». «А как я счастлив, сэр, вы просто не представляете. Бежал сюда, теряя ботинки от радости. Даже почти не привираю. Сарказм из ваших уст разбивает мне сердце. Хрустальное, а оно у вас есть?» Порылся в карманах. «Ищу блокнот. Это надо задокументировать. Для потомков. Туши. Что вам на этот раз понадобилось, Поттер?» Профессор присаживается в ближайшее кресло. «Очередная порция крови, сэр. Что ж еще?» Позвякивая пустым хрустальным флаконом. Ну, разве что можете заодно сцедить для меня немного своего фирменного яда. Как всегда вежливы. Ну, разумеется, сэр. Надсечь предплечье у сгиба, где плоть пострадала меньше всего, и наполнить колбу драгоценной жидкостью, дело 10 минут. С ней потут же усадили обратно и, оперативно залечив надрез, напоили крововосстанавливающим зельем. Что скажете хорошего, мистер Поттер? Вдохнув, откинулся на спинку зельевар. Что ваши новые руки будут готовы не позднее, чем через 4 дня, на удивленно приподнятую бровь мага, поясняю, осталось самое сложное. Но это чисто технические вопросы. Где-то, достав, перелистнул ежедневник, высчитывая дату, в воскресенье, скорее всего, я приглашу вас на первую примерку. Если все пройдет удачно, то еще через пару дней вы, наконец, закроетесь в любимой лаборатории варить ваши противные зелья. Если так и произойдет. Когда так произойдет, сэр, у меня, при всей моей общей недалекости, не бывает осечек. Если я берусь за заказ, то я его делаю. Гильдийская комиссия может подтвердить эти слова, только напишите им. Не обижайтесь на Северуса, лорд Блэк. Вы же знаете, что он та еще язва. Я в курсе. Да, какой добрый мальчик. Снейп повернулся к Малфою, показательно игнорируя меня. Воспитание так и прет. Ну что ты хочешь от современной молодежи, Северус? Пожал плечами, обтянутыми светлым твидом, сиятельный хозяин. Да-да, в ваше время и тапки сами бегали, и трава на пригорочках пела, а уж если ее покурить. Кстати, о птичках. Лорд Малфой, я тут вспомнил об одном маленьком нюансе. Нам скоро понадобится доверенный колдомедик с патентом на хирургические и трансплантационные операции. Конечно же, я смогу и сам отсечь то, что уже зажило, и затем на свежую рану наложить чары. Но по факту ассистировать должен именно лекарь. Причем, лекарь высококвалифицированный. Мало ли что в процессе произойти может. Поэтому тут или от вас кто-то свой, кто не проболтается, или мне самому надо озаботиться и привести знакомого специалиста из Мунга, но убедив его дать обет неразглашения. Лорд Блэк, наш семейный врач вполне сможет этим заняться, так как ранее не раз латал раненых псов, а некоторым даже протезы ставил. Хорошо, на этом и остановимся. Сделал очередную пометку. Скажите, вдруг обратился ко мне хозяин поместья, а вы никогда не хотели отомстить? Интересный вопрос, лорд Малфой. Мой наставник сумел вбить в мою дурную голову, что месть только утомляет, и в итоге не приносит необходимого облегчения. А кто ваш наставник? Влез в беседу с Нейп. Возможно, вы знакомы. Это Герберг, магистр артефакторики. Кто? Синхронный возглас слизеринцев и сип поперхнувшегося коньяком Люциуса. Нет, я в курсе общей крутости учителя. Но с чего такая бурная реакция? И он вас взял? Снейп безмерно удивлен. Ну правильно, с зачатком мозга к этому точно не попадешь. Ну-ну, вам повезло, лорд Блэк. Люциус слегка отошел от шока. Да я и сам это знаю. Их проблемы. Лорд Блэк, вдруг обратился ко мне Люциус совершенно серьезным тоном. Вы принимаете мое предложение о вашей охране, а куда мне от вас деваться, лорд Малфой? Обреченно пялюсь на кровушку во флаконе. Так, под стазис ее и в потайной кармашек. Хорошо, кивнул маг. Тинки, позови господ магов из зеленой гостиной, а пока примите магическую клятву. Через пару минут перед нами стояли четверо очень похожих друг на друга мужчин в одинаковой форменной одежде неизвестного образца. Темные немаркие цвета, сюртуки до середины бедра, заправленные в кожаные сапоги шерстяные бриджи, все в перчатках и без мантий. На шее у каждого гильдейский значок. Мастера, настоящие боевые маги. Это же сколько они стоили Малфою? Охренеть. Господа, обратился к прибывшим Малфой, позвольте вам представить лорда Блэка, вашего подопечного. Вы поступаете в его распоряжение до каких-либо особых инструкций. Ваша цель – его круглосуточная защита. Это понятно? Конечно, лорд Малфой, склонился самый старший. Лорд Блэк, хорошо, вздохнув, выбрался из уютного кресла и направился к выходу. Жду от вас сову, Поттер, бросил вдогонку зельевар с таким видом, будто сообщал, век бы вас не видать. Всего доброго, лорд Малфой, мистер Снейп. Не дождешься, змей слизеринский. Легкий поклон, и появившийся домовик отконвоировал меня с охраной до камина. Гримма, 12, громко и четко сообщил адрес свежеобретенной группе поддержки. Чего не сделаешь ради хороших знакомых. Даже поселишь дома современную когорту боевых магов. Рассказ 6. Ты на службе силы зла. Дома первым делом распихал навязанных гостей по спальням. Особняк достаточно большой. Надеюсь, чаще необходимого глаза мозолить не станут. Проинструктировав Кричера по поводу новых жильцов, свалил в лабораторию. Дела стынут, причем буквально. Окончательно освободился только к 4 утра. Устал зверски. Мало того, что закончил костяное покрытие артефакта, даже начал процесс сборки. Выбираясь из логова, крепко задумался и, активировав стационарную защиту, принялся скрупулезно развешивать по углам да косякам всевозможные чары и охранки, потому что ахтунг, тут теперь обживаются страшно любопытные боевые маги, чья любознательность давно вошла в легенды. Гриффиндорцы рядом не лежали, и это есть натуральный кошмар. Джентльмены из гильдии психов суют свой нос куда можно, а самое главное, куда точно нельзя и где есть жирный шанс, что его оторвут нахрен. Но это никого не останавливает. В этот час в доме было на удивление тихо и спокойно. Понадеявшись, что все неучтенные души спят, ввалился на кухню что-нибудь пожевать и наткнулся на жесткий взгляд сидящего за столом мага. «Ну что тебе не спится-то, а, лорд Блэк, похоже, нам необходимо поговорить». Маг откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. «Да, вы уверены, а может, лучше по койкам разойтись?» Молча, похоже, вяло тащусь к тарелке с ночным перекусом, приготовленной и укрытой чарами сохранения ворчливым Кричером. Ставлю блюдо на стол, усаживаюсь поудобнее. «Ну, валяйте, чего я там не знаю?» Мордрит, глаза слипаются. «Надо больше спать». Малфой недавно пугали, что от недосыпа морщины появляются, но эта страшилка в самый раз только для семьи белобрысых. Гораздо печальней, что ухудшается зрение. Уж оно-то у Гарри Поттера и так аховое.